Элла не мог не удивиться столь серьезному предложению после всех клятв, данных Лину во время их первой встречи. «Значит, Лину хорошо знал себя», — подумал мальчик. И было просто смешно видеть, что шофер поступает именно так, как сам предсказывал, несмотря на свои благие намерения. Марчелло продолжал идти, словно ничего не слышал, и с тайным удовлетворением отметил, что машина тронулась с места и поехала за ним. Широкий тротуар был пустынен, насколько хватало глаз, и тянулся между ровными рядами строений с многочисленными окнами и широкими склоненными стволами платанов. Машина медленно следовала за мальчиком с тихим урчанием, нежно звучащим для слуха. Метров через 20 автомобиль обогнал его и остановился на некотором расстоянии впереди. Потом дверца вновь открылась. Марчелло прошел мимо, не оглядываясь, и снова услышал страстный, умоляющий голос. «Марчелло, садись, прошу тебя. Забудь, что я сказал тебе вчера. Марчелло, ты меня слышишь?» Марчелло ничего не мог с собой поделать, но голос был ему противен. Что это Лина так разнылся? К счастью, на бульваре никого не было. Не то ему было бы стыдно. Тем не менее, не желая совершенно отнимать у мужчины надежду, Марчелло, хотя и обогнал машину, полуобернулся и поглядывал назад, словно призывая Лину проявить большую настойчивость. Он поймал себя на том, что взгляд его был почти призывен, и тут же испытал, в этом не было сомнений, чувство приятного унижения и естественного притворства. То же самое чувство возникало у него 2 дня назад, когда приятели надели на него юбку. Словно в глубине души он был бы не прочь сыграть роль рассерженной и кокетливой женщины, и даже был предрасположен к этому от природы. Тем временем машина снова поехала за ним. Марчелло раздумывал, не пора ли уступить, и по размышлению решил, что момент еще не пришел. Машина ехала теперь рядом с ним, замедлив ход. Он услышал звавший его мужской голос: «Марчелло!» И сразу вслед за тем раздался внезапный гул удалявшегося автомобиля. Марчелло испугался, что Лина потеряет терпение и уедет. Его охватил ужас при мысли, что завтра он явится в школу с пустыми руками. Он бросился за машиной, крича: «Лино! Лино! Остановись! Лино!» Но ветер уносил его слова, рассеивая их вместе с опавшими листьями, кружа в томительном и звонком вихре. Машина уменьшалась на глазах. Разумеется, Лино не услышал его и уехал. У него теперь не будет револьвера, и Турки станет снова издеваться над ним. Марчелло перевел дыхание и зашагал нормальным шагом, успокоившись. Лина уехал вперед только для того, чтобы подождать его у перекрестка. Машина действительно остановилась, перегородив собой весь тротуар. В нем поднялась обида на Лину за то, что тот заставил его пережить унизительные мгновения страха, и во внезапном порыве злобы Марчелло решил заставить Лино расплатиться за это с хорошо рассчитанной жестокостью. Не спеша Марчелло дошел до перекрестка. Машина стояла там, длинная, черная, сверкая хромированными частями и старинным кузовом. Марчелло собрался было обойти ее. Вдруг дверца отворилась, и Лина выглянул наружу. «Марчелло», — проговорил он с отчаянной решимостью, — «забудь то, что я сказал тебе в субботу. Ты слишком добросовестно выполнил свой долг. Иди сюда, Марчелло». Марчелло остановился у капота, сделал шаг назад и сказал холодно, не глядя на мужчину: «Нет, не пойду. Но не потому, что в субботу ты не велел мне этого делать, а потому, что не хочу». «А почему ты не хочешь?» «Потому что...» «Почему я должен сесть в машину?» «Чтобы доставить мне удовольствие». «Я вовсе не хочу доставлять тебе удовольствие». «Почему? Я тебе неприятен?» «Да», — ответил Марчелло, опустив глаза и поигрывая ручкой двери. Он понимал, что выражение лица у него сердитое, упрямое, враждебное, но не знал, что это — притворство или искреннее поведение. Разумеется, перед Лино он ломал комедию. Но почему тогда испытывал такое сильное и сложное чувство, смесь тщеславия, унижения, жестокости и злобы? Он услышал, как Лино тихо, ласково рассмеялся, а потом спросил: «А почему я тебе неприятен?» Марчелло поднял глаза и взглянул прямо на мужчину. В самом деле, Лино был ему неприятен, но мальчик никогда не задавался вопросом «почему?». Он посмотрел на аскетичное в своей суровой худобе лицо и понял, почему Лино не вызывал в нем симпатии, потому что лицо его принадлежало человеку двуличному, и эта фальшь выражалась физически. Ее выдавал прежде всего рот, тонкогубый, сухой, презрительный и целомудренный. На первый взгляд. Но когда улыбка раздвигала губы, обнажалась блестящая воспаленная слизистая оболочка, словно увлажненная желанием. Марчелло поколебался, глядя на Лино, который, улыбаясь, ждал его ответа. А потом искренне сказал: «Ты мне неприятен, потому что у тебя слюнявый рот». Улыбка Лино исчезла, он помрачнел. «Что за глупости ты выдумываешь?» Потом, сразу овладев собой, сказал с шутливой непринужденностью: «Итак, сеньор Марчелло, желаете сесть в вашу машину?» «Я сяду», — сказал Марчелло, наконец решившись, — «с одним условием». «С каким?» «Что ты мне действительно дашь револьвер». «Договорились. А теперь садись». «Нет! Ты должен дать мне его сейчас, сию минуту», — упрямо настаивал Марчелло. «Но у меня его нет с собой, Марчелло», — искренне ответил мужчина. «В субботу он остался у меня в комнате. Сейчас мы поедем домой и возьмем его». Тогда я...